поставить ночную вазу. Там все есть в тумбочке. Вы думаете? А вы не бойтесь меня, идите ближе. Труда не двинулась. Тогда Генрих Альбертович сам подошел. Вам не скучно одной спать? Не скучно. Больше вам ничего не надо, я ухожу. Нет, вы не уйдете. Мне надо вкусную штучку одну. Верно, вкусная. Генрих Альбертович крепко обнял Труду и уже искал губами ее свежие молодые губы, но вместо поцелуя Труда так хватила его кулаком в грудь, что сильный, даже очень сильный человек пошатнулся, и у него перехватило дыхание. Побледневший, с выпученными глазами, Генрих Альбертович хотел броситься на Труду, но ее уже не было. «Проклятая девка-дрянь! Кабеница вздумала! Я ж тебе покажу!» Через минуту, повалившись на кровать, полуодетый Генрих Альбертович храпел вовсю. Глава десятая. Армянский крес. Сильфида Аполлонна Железноградова кокетничала своим богатством. Если кто-нибудь говорил ей «помилуйте, с вашими средствами», она отвечала с гримасой «какие же особенные средства?» Ну, что значит каких-нибудь 15 миллионов? Что значит? У кого теперь нет 15 миллионов? Хачатуров Аршак Давыдович. Вот это действительно человек не бедный. Если Железноградов считался в миллионах, армянский крес Хачатуров имел их большие десятки. Он получал свои миллионы прямо из-под земли, в виде стихийных фонтанов, бьющие к небесам нефть. Сам Хачатуров недоноском на всю жизнь остался. В детстве его выхаживали, вынашивали в оранжерейной атмосфере искусственного питания, завертывая в теплую вату, словно полуденный экземпляр какого-нибудь привезенного из-под экватора диковинного зверька. Слизняк человеческий, плюгавый, тоненький, с громадным носом и прозрачными, сонными, как у трупа, всегда полуопущенными веками. Воспитывали его за границей в самом аристократическом колледже, где человек начинается с виконта, и где Хачатурова, несмотря на все его папенькины миллионы, презирали. Но так уж сплошь да рядом бывает, что сыновья выскочек готовы стоически глотать все унижения, только б воспитываться в привилегированных учебных заведениях. Юноша Хачатуров знал, что все на свете продается. Продаются женщины, с виду такие недоступные, добродетельные, продаются герцогские замки со всей их бурбонской и орлеанской стариной. Продаются, потому что один из таких замков Хачатуров отец, еле грамотный армянин, поднес своему сыну в день совершеннолетия. К этому великому дню Аршак Давыдович являл собой уже пресыщенного старца, без увлечений, без молодости, без порывов. Где-нибудь у Максима или у Паяра он, сидя с самой красивой и самой знаменитой женщиной, лениво, с видом кастрата, цедил сквозь длинные выдававшиеся вперед зубы холодное шампанское. Глаза мертвеца тускло смотрели куда-то из-под опущенных дряблых и бледных век. Эти глаза вспыхивали тщеславным блеском, когда Хачатуров, маленький, носатый, коротконогий, осматривал купленный ему отцом замок. В оружейном зале ряды закованных в железо рыцарей в доспехах предков герцогского рода. Эти миланские и падуанские брони покрыты благородной ржавчиной веков. Надо их вычистить. Это было первое замечание владельца. Одной из священнейших реликвий замка Хачатурова был портрет нежной красавицы с покатыми плечами и в пудренном парике. Это произведение кисти Вижеля Брена значилось во всех путеводителях. В груди красавицы зияла рана. Холст в одни революции был разорван ударом штыка Сан-Кюлот. «Убрать!» — велел Хачатуров. Ему объяснили происхождение раны. Он отвернулся, повторив «убрать!» Этого слизняка